Глава 18. Преддверие страны мертвых. Будь то возможно, мы собрались бы на 2 дня, чтоб совещаться с мертвыми. Джон Уэбстер. Лира проснулась перед рассветом. Пантелеймон дрожал от холода у нее на груди. Небо уже серело. Она поднялась и начала ходить, чтобы согреться. Тишина стояла мертвая. Такой не было даже в заснеженной Арктике. Безветрие, неподвижное море. Ни одна, даже самая крохотная волна не выбегает на песок. Казалось, мир замер между выходом и входом. Уилл крепко спал, свернувшись клубком и положив голову на рюкзак, чтобы не украли нож. Плащ свалился с его плеча, и Лира поправила его, стараясь не задеть воображаемого Дэймона, которого представила себе в виде кошки, свернувшейся так же, как он. «Лежала бы где-то здесь», — подумала она. С сонным Пантелеймоном на руках она отошла от Уилла и села поодаль на склоне дюны, чтобы не разбудить его разговором. — Эти маленькие, — сказал Пантелеймон. — Они мне не нравятся, — решительно подхватила Лира. — По-моему, надо как можно скорее отделаться от них. Поймаем их в сеть или еще что-нибудь. Уилл вырежет окно, закроет, и все, мы свободны. «Нет у нас сети!» — сказал он. «И вообще ничего! И потом они не такие глупые! Сейчас он за нами следит!» Перед этим Пантелеймон принял вид ястреба, и зрение у него было острее, чем у Лиры. Серое небо с каждой минутой окрашивалось бледнейшей воздушной голубизной. И вот уже выпростался из моря ослепительный краешек солнца. Поскольку Лира сидела на дюне, его свет упал на нее несколькими секундами раньше, чем на берег, и она увидела, как он подпирается к Уиллу. Тут же осветилась фигурка кавалера Тиальса, стоявшего рядом с головой Уилла. Бодрый, нисколько не сонный, он смотрел в их сторону. «Все равно, — сказала Лира, — они не могут заставить нас поступать, как им хочется. Должны ходить за нами. Могу спорить, им уже надоело». «Если они возьмутся за нас, — сказал Пантелеймон, имея в виду себя и Лиру, — и приставят к нам свои ядовитые шпоры, Уиллу придется их слушаться». Лира задумалась. Она вспомнила жуткий крик боли, вырвавшийся у миссис Колтер, когда яд проник в ее кровь. Ее судороги, закатившиеся глаза и обезьяну, превратившуюся в тряпку. А ведь это была всего лишь царапина, как недавно напомнили ее матери в башне. Уилл вынужден будет подчиниться и сделать то, что они хотят. «Допустим, они думают, что он все равно не подчинится», — сказала Лира. «Допустим, они думают, что он бессердечный и просто даст нам умереть. Тогда пускай Уилл попробует внушить им это». Лира захватила с собой алитиометр. Света было уже достаточно, чтобы видеть циферблат, и бережно, развернув прибор, она положила его вместе с черным бархатом на колени. Мало-помалу она пришла в состояние транса, когда становились прозрачны многие слои значений, и ей открывались сложные переплетения связей между ними. Стрелки под ее пальцами находили нужные символы, а сознание подбирало слова. «Как нам избавиться от шпионов?» Главная стрелка заметалась по шкале с небывалой быстротой. Лира впервые испугалась, что не сможет уследить за ее скачками и остановками. но какая-то часть сознания регистрировала их, и она сразу поняла, что ей сказал прибор. Он сказал ей: «Не пытайся, потому что ваша жизнь зависит от них». Это было неожиданностью и неприятной, но она не остановилась и спрашивала дальше: «Как нам попасть в страну мертвых?» «Спускайтесь, следуйте за ножом, идите вперед, следуйте за ножом», — пришел ответ. И, наконец, она неуверенно спросила, почти стыдясь: «Мы правильно поступаем?» «Да», — немедленно ответил Алексиометр. «Да». Лира вздохнула, приходя в себя, заправила волосы за уши и почувствовала первое тепло солнца на лице и плечах. Возникли и в этом мире звуки. Шуршали насекомые, и под легким ветерком шелестела сухая трава выше на дюне. Она отложила литиометр и подошла к Уиллу. Пантелеймон принял вид льва и сделался, насколько мог, большим, в надежде припугнуть галифспайнов. Кавалер был занят своим магнетитовым резонатором, и когда он закончил, Лира спросила: «Вы говорили с лордом Азриэлом?» «С его представителем», — сказал Тиалис. «Мы не идем туда». «Так я ему и сказал». «Что он ответил?» «Это предназначалось для моих ушей, не для твоих». «На здоровье», — сказала она. «Вы женаты на этой даме?» «Нет, мы коллеги». «У вас есть дети?» «Нет». Пока он упаковывал аппарат, проснулась дама Салмакия. Изящно и медленно она села в ямке, которую вырыла для себя в песке. Стрекозы еще спали в тонких, как паутина, путах. Крылья их были в росе. «В вашем мире есть большие люди или все маленькие, как вы?» — спросила Лира. «Мы умеем обходиться с большими людьми», — не слишком любезно ответил Тиалис и продолжал тихий разговор с дамой. Лире он был не слышен. Но она с удовольствием наблюдала за тем, как они утоляют жажду росой с песчаного тростника. «Наверное, воду они воспринимают по-другому», — мысленно сказала она Пантелеймону. «Представляешь? Капля с кулак! В нее и впиться непросто. У нее оболочка упругая, как у воздушного шара». Теперь уже просыпался с трудом и Уилл. Первым делом он посмотрел, где галифспайны. Те ответили ему пристальным взглядом. Он отвернулся и увидел Лиру. «Надо поговорить», — сказала она. «Иди сюда, подальше от них». «Если хочешь отойти от нас», — донесся до нее внятный голос Тиалиса, — «оставь нож. Если не хочешь оставить нож, разговаривайте здесь». «Мы что, не можем поговорить друг с другом?» — возмутилась Лира. «Мы не хотим, чтобы вы нас слушали!» «Тогда идите, а нож оставьте!» Никого поблизости не было, а галифспайны, конечно, не могли им воспользоваться. Уилл порылся в рюкзаке, достал флягу с водой, два сухих печенья, отдал одно Лире и вместе с ней поднялся на дюну повыше. «Я спросила о литиометр», — сказала она. «Он говорит: не пытайтесь избавиться от маленьких, потому что они спасут нам жизнь. Так что придется быть с ними». «Ты сказала им, что мы надумали?» «Нет, и не скажу. Они передадут это по своей скрипке лорду Азриэлу, а он пошлет за нами и помешает. Так что надо прямо идти, а при них об этом не разговаривать». «Но они шпионы», — напомнил Уилл. «Значит, мастера подслушивать и прятаться. так что лучше нам вообще об этом не говорить. Мы знаем, куда идем. Так просто идем и не говорим об этом. А им остается терпеть и идти с нами. Сейчас они нас не слышат, они далеко. Уилл, я еще спросила, как туда попасть. Он сказал, следовать за ножом, и все. Ишь, как просто. А наверняка ведь нет. Знаешь, что сказал мне Йорик? Нет. Он сказал, когда я с ним прощалась, сказал, тебе это будет очень трудно, но он думает, что ты справишься. Только не сказал, почему. Нож сломался потому, что я подумал о матери, — объяснил он. Поэтому я должен прогнать ее из головы. Но это вроде того, как тебе говорят, не думай про крокодила, а ты думаешь, не можешь иначе. — Ну, вчера ночью ты нормально вырезал, — сказала она. — Да, устал, наверное, поэтому. — Ладно, посмотрим. Просто следуйте за ножом. — Только это. — Раз так, можно прямо сейчас. Только вот еды осталось мало. Надо что-то найти в дорогу. Хлеб, фрукты или еще что-нибудь. Так что сперва я найду мир, где можно добыть еды, а потом уже будем искать как следует. — Хорошо, — сказала Лира, радуясь тому, что снова пустится в путь с Пантелеймоном и Уиллом, живая и несонная. Они вернулись к шпионам, которые стерегли нож, уже с сумками за плечами. «Мы хотим знать ваши намерения», — сказала Салмакия. «Ну, к лорду Азриэлу мы во всяком случае не собираемся», — сказал Уилл. «Сперва нам надо кое-что сделать». «Вы скажете нам, что именно, поскольку мы все равно не можем вам помешать?» «Нет», — сказала Лира, — «потому что вы сразу доложите им. Придется вам идти с нами, а куда идем, вы не узнаете. Можете, конечно, отказаться и лететь к ним». «Исключено», — сказал Тиалис. «Нам нужна какая-то гарантия», — сказал Уилл. «Вы шпионы, значит, должны быть нечестными. Такая ваша специальность». «Как мы поймем, что вам можно верить? Вчера ночью мы устали и не подумали об этом. А что вам помешает дождаться, когда мы уснем, потом ужалить нас, чтобы мы стали беспомощными, и вызвать лорда Азриэла по этой магнетитовой штуке? Вам это просто сделать. Значит, нам нужна гарантия, что вы так не поступите. Обещания недостаточно». Оба Галифспайна затряслись от гнева. Задета была их честь. Овладев собой, Тиалис сказал. «Мы не принимаем односторонних требований. Мы должны получить что-нибудь в обмен. Объясните нам ваши намерения. Тогда я отдам вам на хранение магнетитовый резонатор. Когда я захочу отправить сообщение, вы мне его дадите. Таким образом, это всегда будет происходить с вашего ведома и согласия. Такова наша гарантия. А теперь скажите нам, куда вы направляетесь и зачем?» Уилл и Лира переглянулись, чтобы убедиться, оба ли с этим согласны. «Ладно», — сказала Лира, — «это справедливо». «Значит, вот куда мы идем. Мы идем в страну мертвых. Мы не знаем, где она, но ее найдет нож. Вот какие наши намерения». Шпионы смотрели на нее, не веря своим ушам. Потом Салмакия моргнула и сказала. «В том, что ты говоришь, нет никакого смысла. Мертвые мертвы, и все тут. Нет никакой страны мертвых». «Я тоже так думал», — сказал Уилл. «А теперь не знаю, «Ничего, с ножом мы это выясним». «Но зачем?» Лира взглянула на Уилла, он кивнул. «До того, как я встретила Уилла, задолго до того, как уснула, я привела своего друга в плохое место, и его убили. Я думала, что спасаю его, а только сделала еще хуже. Когда меня усыпили, он мне снился, и я подумала, что, может быть, заглажу вину, если отправлюсь туда, где он, и попрошу у него прощения. А Уилл хочет найти отца. Он нашел его уже, но отца сразу убили, понимаете? Лорду Азриэлу до этого дела нет, и миссис Колтер. Но мы пойдем к нему. Нам придется делать то, чего он хочет. А к Роджеру он безразличен. Это мой друг, который погиб. Роджер для него ничего не значит. Для меня значит. Так вот, куда мы собираемся».